Глава 25. Исполнение миссии. Для частицы в состоянии пси определенного значения координаты предсказать нельзя, а его можно получить только путем непосредственного измерения. Такое измерение вызовет возмущение частицы и таким образом изменит ее состояние. После того, как координата будет определена, частица уже не будет больше находиться в прежнем состоянии. Обычно в квантовой механике из этого делается следующий вывод. Если количество движения частицы известно, то ее координата не имеет физической реальности. Парадокс Эйнштейна-Подольского Розы. Место действия – планета Земля, время действия – наши дни. Аватар Балдагна в своей карьере не стоял на месте. После защиты кандидатского минимума он перебрался в частную компанию, занимающуюся разработкой программного обеспечения биотехнологий, где и продолжил раскрываться как ученый. Раз в год он выдавал статейки, которые публиковались в различных журналах из списка ВАК. Ездил на научные конференции и выставки по всему миру, как за счет фирмы, так и за свой счет, потому что его интерес к познанию был большим и искренним. На одной из конференций в Италии Богдан и познакомился с Павлом Грушецким, сотрудником физического факультета университета Адама Мицкевича в Познани. Тот занимался изучением природы, свойств темпорального кристалла и проблемами его практического применения. Они обменялись контактами и продолжили переписываться. Темы их писем были сугубо научными. Российский ученый с его богатой фантазией и ментальной базой бога-ящера в запасе мог теоретически достоверно видеть, куда можно направить практические изыскания польского профессора. Подобный случай не нов в науке. Достаточно вспомнить Стивена Хокинга и его теоретическую, вплоть до расчетных формул, разработку сингулярного реактора, который пока что невозможно построить в силу недостаточного развития технологий. Благодаря намекам и ненавязчивым подсказкам Богдана, Павел Грушецкий начал эксперименты с ускорением личного времени отдельных объектов с помощью темпорального кристалла. На международной выставке по наноматериалам и квантовым технологиям аватар командора познакомился с Панайотисом Спинцурисом, ученым из Национальной ускорительной лаборатории имени Энрико Ферми, Фермилаб. Панайотис с коллегами плотно занимался изучением квантовых состояний и их свойств. Он с Богданом был одного возраста, тоже в молодости увлекался единоборствами, если говорить точнее, то классической борьбой. Они, можно сказать, подружились, нашли общие темы для разговора не только по рабочим моментам, при редких встречах на международных площадках, после мероприятий пропускали стаканчик-другой в баре и, конечно же, активно переписывались. Богдану было интересно развитие квантовой науки, потому что это было вторжением человечества в область запредельного, в дебри мультипатентных энергетических состояний, о которых он мечтал, грезил, которые он видел в своих снах. Однажды после трудового дня Панайотис проверял сообщения в соцсетях и личную почту. Там же обнаружилось письмо от его пенпал, друг по переписке, Богдана. Панайотис всегда с ухмылкой открывал письмо русского приятеля. Тот был забавный малый, чьи фантазии не знали границ. Интереснее всего было, что гипотезы и теории Богдана не были абсолютным бредом. Они опирались на исходные, имеющиеся в настоящем научные теории и открытия. Именно поэтому Панайотису было неизменно интересно читать весточки от русского с богатым воображением, будто прочитал научно-фантастический рассказ. Доброго тебе времени, силы сознания, дорогой друг Панайотис. Не удивляйся столь пафосному началу письма. Предупреждаю, будет много букв. Я постараюсь изложить свои мысли наиболее полно в этом послании, потому что огромная вероятность, что меня очень долго не будет, даже не знаю сколько. Я ухожу в путешествие с целью духовного поиска. Человеческая наука в последние годы движется в направлении понимания и применения квантовых позиций семимильными шагами. И это здорово. Я хотел бы немного пофантазировать и дать тебе пищу для размышления. Можно выстроить мостик от квантовой телепортации кубитов, которую вы уже неоднократно осуществили на разных расстояниях, к телепортации материи. Да, признаю, что на сегодняшнем этапе развития науки это чистая фантазия, шарлатанство, эзотерика и тому подобное. Возможно, ты прочитаешь, посмеешься и отложишь письмо в корзину. Но все-таки лучше сохрани это послание в какой-нибудь папке под оригинальным названием «Сохраненные». Потому что, кто знает, может статься, что через несколько лет мои предпосылки окажутся верны и подскажут основу для практической реализации телепортационного перемещения материи. В общем-то, как ты и сам понимаешь, чтобы мгновенно переместить объект, нужно его расщепить до уровня простейших частиц, а лучше даже информации, потом отправить и собрать в исходном виде. Частичное расщепление материи до электромагнитного фотонного излучения мы наблюдаем довольно часто, при сжигании, например. Но при этом происходит аннигиляция материи с побочным образованием продуктов горения, потому что огонь – слишком интенсивный и разрушительный вид излучения для безвредного расщепления. Сложность именно восстановления энергии, информации, обратно в материю. Значит, для первого шага нужно найти излучение, которое при своем воздействии временно разрушало бы связи между кварками. И эти связи восстанавливались бы после прекращения излучения. Кстати, про горение и про перевод материи в энергию при данном процессе в Гальдаре есть вариант активации руновязи, когда мы с Висой и намерением сжигаем материальный носитель с изображением рун, а информация направляется на реализацию результата и преобразование реальности согласно воле оператора. Естественно, это противоречит официальной науке, но в ней, в принципе, много противоречий и допущений. Это я так отвлекся для справки. Не помню, упоминал ли, но я долгое время переписывался с Павлом Грушецким из университета Адама Мицкевича. Они там занимаются изучением кристалла времени. С моих подсказок они постепенно подошли к ускорению и замедлению личного времени объекта при воздействии через темпоральный кристалл. Осмелюсь предположить, что одновременное воздействие ускорением и замедлением потока времени на физический объект заставит его кварки рассинхронизироваться, поскольку хрононы сцеплены с кварками. При этом воздействие должно быть с минимальным сдвигом по времени. Допустимый шаг нужно будет определить эмпирическим путем, чтобы распад объекта не достиг критической точки невозврата при одновременном ускорении, замедлении объекта во времени. В пределах критического уровня мы получим распад всех связей между частицами объекта, включая гравитационное взаимодействие. Грубо и примерно говоря, мы переводим материю под излучением в квантовое состояние. В таком виде можно весь этот струнный ансамбль телепортировать в заданную точку пространства. Панайотис. Друг мой, поначалу, на первых этапах экспериментов, тебе понадобится приемник в точке восстановления объекта в исходное состояние. В этом приемнике должна быть матрица в виде информационного архива, которая может помочь принять и восстановить телепортируемый объект в целости и сохранности. То есть ты, как оператор, аналогично процессу при нынешней квантовой телепортации, должен знать параметры перемещаемого объекта, чтобы воспроизвести его. Данной матрицей может стать формула, отображающая ключевые каркасные точки физического объекта. Вовсе не обязательно учитывать абсолютно все характеристики. Почему? Напишу ниже. В принципе, если мы расщепляем объект хронолучом в точке А, то при отправлении в точку Б, происходящая мгновенно временная рассинхронизация перестанет воздействовать, и объект восстановится самостоятельно в точке Б по принципу стремления к сохранению стабильности системы в докритическом уровне. Поэтому дополнительная запись материального объекта в виде формулы матрицы кажется лишь мерой безопасности и подстраховки. На самом деле все немного сложнее. Тут ты и сам, думаю, понимаешь. Если мы будем отправлять материальный объект в виде информации энергии с помощью электромагнитного излучения, то мгновенного перемещения на большие расстояния не получится. Потолок – скорость света. Хотя и этот вариант применим с коррекцией временной стабилизации частиц в пределах Земли. Даже при межпланетных перемещениях данный способ уже не сработает. Объект материализуется раньше конечной точки маршрута. Хорошо, если в целом виде. Нам нужен временной, мгновенный перенос энергии информации объекта. А для этого, как и в случае квантовой запутанности, в конечной точке маршрута необходим якорь, связанный единой волновой функцией с перемещаемым предметом. Любой материальный объект в виде струнной композиции представляет собой энергию и информацию одновременно, а информацию можно представить в виде кода, формулы, сигилла, знак. Из этого концентрированного знака архив, несущего в себе всю полноту информации об объекте, можно восстановить исходник в любой точке пространства. Только в точке, а это будет формула плюс временные и пространственные координаты точки А, а в точке Б это будет формула плюс временные и пространственные координаты точки Б. Именно здесь заключается причина, почему этим способом телепортации нельзя перемещаться далее пределов одной-двух звездных систем одновременно. Будет слишком сильная рассинхронизация по времени. Придется совершать скачки в расстоянии одной-двух звездных систем с временной материализацией, выставлением новых координат и очередным прыжком. Это я прикидываю вариант на будущее. для межзвездных путешествий. Надеюсь, Панайотис, я еще не утомил тебя своими фантазийными объяснениями. Хотя наверняка нет, ведь я немного тебя знаю. У тебя проникновенный ум и мощный интеллект, способный одновременно удерживать в голове огромный массив переменных и связей между ними. Так что уверен, ты следишь за ходом моих мыслей и ясно понимаешь меня. Получаем, что само перемещение мы осуществляем уже в точке А. Поясню, в точке А наш физический объект, расщепленный до уровня энергии информации, имеет формулу, отображающую его основные характеристики и пространственно-временную координату. Для перемещения всего объекта нам нужно изменить на управляющем компьютере информацию, а конкретнее мы изменяем пространственно-временные координаты точки А на локационные данные точки Б. И оператор отправляет всю эту информацию в нужную точку, где она и материализуется. Как? Своим намерением. Даже напишу так. Намерением. Оператор своим намерением создает квантовый канал между точкой А и точкой Б. Минус этого способа, с которым люди поначалу столкнутся, необходимость иметь операторов с особыми качествами намерения, которые можно будет вычислять с помощью различных тестов по влиянию кандидатов на исходный результат квантовой неопределенности. Иначе говоря, некоторые люди имеют более сильное намерение, поэтому они могут активно влиять на квантовые позиции и менять неопределенность Гейзенберга по своей воле. Они и будут первыми операторами телепортационных установок. Намерение – всего лишь одна из способностей человеческого вида, слабо развитая, но все же присутствующая. На самом деле, понимание принципа мощи этой способности объясняет все в механизме телепортации материи. Намерение существ творит эту Вселенную. Коллективные усилия живущих богов, существ высокой расы, переводят информацию из мультипотентной реальности тонких планов в конкретную осязаемую форму энергии и материи в известной нам физической Вселенной. Дальше намерение всех существ, пусть даже не обладающих огромной энергетической мощью и силой людей, поддерживает форму, стабилизирует ее. Как ты знаешь, в любой системе есть мера упорядоченности и энтропии. Именно коллективное намерение всех живущих во Вселенной существ удерживает ее от аннигиляции и скатывания во Вселенную хаоса. Повторю тезис. Оператор с развитой способностью намерения способен перенаправить информацию-энергию в заданную точку. Ему даже не нужны для этого сверхгигантские объемы энергии от термоядерного реактора. Понадобится не так много, потому что он не материализует информацию, а лишь переносит ее в пространстве времени. Конечно, потери энергии будут неизбежны. Но основным ее источником будет не сам оператор, а отправная установка с реактором или генератором любой конструкции, хоть в лаборатории на Земле, хоть на космическом корабле. Сказать про намерение проще, чем понять. Это понятие связано, помимо силы воли, желания и приложения энергии, с органами витального тела, щупальцами намерения, что здесь наяву мы посчитаем плодом нашей фантазии или мышления, то на тонком плане может быть вполне видимо и осязаемо. Намерение – это непоколебимая твердая уверенность. В чем-то она похожа на силу воли, но лишь примерно. Оно настолько железное и жесткое, что ты готов умереть ради того, к чему движешься. Что намереваешь? Этот аспект даже можно тренировать многими-многими годами, а вообще бесконечно. Намерение должно быть несокрушимым. Управляющий процессом телепортации видит, практически осязает результат творимого и направляемого как воочию. Он абсолютно и несомненно убежден, что так оно и будет, как он видит, как он желает и намеревает. И никто во Вселенной не будет во власти отменить или перебить его намерение, даже он сам. Теперь нужно объяснить, почему же при телепортации достаточно иметь матрицу базисных точек физического объекта, а не максимально возможное количество его характеристик. Любой живой объект имеет как минимум 6 тонких тел, кроме физического, а это энергия и информация. При телепортации сложность именно с физическим уровнем плоти. На уровне эфирного электромагнитного тела проблем с мгновенным перемещением не возникает, но во всех 6 телах есть полная информация о физическом теле, поскольку оно является их продолжением. Поэтому сигилла, код, звуковой ключ, обозначающий, например, перемещаемого человека, не обязательно должен учитывать все характеристики и данные этого человека, достаточно каркасных точек. Как в Гаэтии можно призвать демона по его настоящему имени, так и человека, связанного именем с остальными 6 телами, можно переместить с его использованием. Оно в данном случае будет являться детерминационным кодом. Если берем материю неживую, которая просто есть плоть, физика, без тонкоматериальных составляющих, то информация обо всех ее характеристиках есть у оператора, управляющего процессом телепортации, в его памяти, намерении и визуализации, в дополнение к матрице формуле, которая своими символами будет описывать и восстанавливать объект в конечной точке маршрута. Схему строения тонких измерений, коих на Земле 7, а на других планетах и того более, я упомянул не просто так. Квантовый уровень – это, можно сказать, отдельная Вселенная со своими сложными для понимания законами. Это мультипотентный вероятностный мир, а практически те же самые особенности строения и законы существования в промежутке, в межмирье, в тонких планах, эфирный, витальный, астральный. Промежуток многие тысячи лет изучали и активно в нем действовали маги и мистики различных направлений из всех уголков земного шара. Их оккультный опыт теперь может пригодиться и для науки, потому что однажды наука, поднявшись на вершину познания, с удивлением обнаружит там магию. Наша реальность макромира более-менее детерминирована. Человеческие науки, продвигаясь в своих познаниях, как раз и занимаются изучением закономерностей этой Вселенной, пытаясь каждый элемент определить математической формулой. И если происходит сбой или случайность, то чаще всего это просто от нехватки информации, от неучтенных, неизвестных переменных в уравнении. Микромир же – это вселенная случайностей, где лишь вероятности и возможности, где навскидку невозможно точно предсказать, какое из событий произойдет. Это именно оператор находящийся в проявленной физической реальности, может своим намерением направить процесс распада переноса в восстановление материи, потому что в его руках есть исходное состояние перемещаемого объекта и информация о нем. Оператор телепортационной установки становится тем самым наблюдателем, который детерминирует конечный результат из поля вероятностей. Засим, мой дорогой друг Панайотис, я прощаюсь с тобой. Надеюсь, в моем жидком потоке сознания со временем ты сможешь обнаружить твердые частицы, которые сможешь использовать в своих практических экспериментах. Богдан Чужих, кандидат технических наук и большой фантазер. Командор Урбал Дагнкай сидел с закрытыми глазами в своем кресле, слегка наклонившись вперед. Старший помощник Сунтян находилась рядом, с виду всецело поглощенной работой. На самом деле она нет-нет, но бросала взгляды на начальника. Она ждала, когда он вернется из контакта со своим аватаром. Наконец Балдагн встрепенулся, открыл глаза, зевнул и со вздохом облегчения откинулся на спинку кресла. «Все». «Совсем все?» — уточнила Старпом. «С основной задачей воплощения аватар Богдан справился. Зерна посеяны. Он внес свою лепту в изучение кристаллов времени и квантовых состояний. Не сразу, пройдет немало десятилетий, но постепенно гомусы научатся ускорять и замедлять локальное время объекта на профессиональном уровне и смогут применить это для межпланетных и межзвездных экспедиций, а однажды научатся и телепортироваться. Что вы будете делать с аватаром? Он будет доживать свой век?» Командор лукаво улыбнулся. «Нет, конечно. Он ведь внизу не для спокойной жизни. У меня есть еще личная миссия, которую надлежит выполнить аватару». «Командор, вы ничего про это не упоминали», – оживилась Сунтян. «Это секрет?» «Не особо секрет. Просто не хотел говорить, пока Богдан не сделает базовую часть работы. Мне нужно отомстить одному человеку, эмоционально и в целом мне на него глубоко плевать, но кармические узлы завязаны, и сами они не распустятся, придется заняться. А можно узнать подробнее?» Глаза у Старпома вспыхнули. «Нет, пока не раскрою всех карт, скажу лишь вкратце. Через Богдана я затею большую игру квест, куда наберутся 10 участников. Для этого я возьму управление аватаром. На некоторое время в свои лапы мне нужно будет изменить реальность и создать временной карман. В конце игры в живых останется только один. В этом же квесте будет принимать участие нужный мне человек, который должен вкусить наказание во всей его мощи». Пока Богдан уверенно и равномерно подбирался к написанию своего письма по Найотису, я заранее выпросил у владык кармы разрешение повлиять на судьбу выбранных участников. Конечный исход игры, каким бы он ни был, согласован с владыками. Заодно я выставил наблюдение за игрой на тотализатор. Уже пошли ставки от многих богатеев, расы темных древних, на тех, кто выживет. Короче, мы даже заработаем на этом мероприятии. А могу я взглянуть? Да, я скину тебе данные, где ты сможешь поставить на разные результаты игры, на разных участников, а главное, сможешь наблюдать процесс. Да начнется игра, разразился командор инфернальным смехом.